Семерка жезлов. Молодой человек, стоя на каменистом возвышении, размахивает жезлом, как бы отбиваясь от нападающих. Самих противников мы не видим, только жезлы. Возможно, человек борется с самим собой, своими страхами. Символика. Болотистая почва под ногами указывает на зыбкость положения. Зеленый цвет одежды персонажа символизирует развитие и личностный рост, происходящее в результате преодоления испытаний. Возвышенность, на которой стоит человек, символ преимущества перед противниками. С другой стороны, с утеса можно упасть. Голубое небо намекает на то, что препятствия по этой карте часто бывают мнимыми. Голубой – цвет мира и спокойствия. Общее значение. По этой карте мы сражаемся с людьми или обстоятельствами. Но не по своей воле. Нам приходится защищаться. Причем на нашей стороне никого нет, а противников много. Или один, но сильный. Поэтому придется приложить максимальные усилия. Главное здесь не столько победить, сколько выстоять. В негативе – прямое положение. Отважный поступок. Дерзкая попытка сопротивления обстоятельствам. Нападки, критика, травля, необходимость отстаивать себя – или действовать с максимальным напряжением. В позитиве – перевернутое положение. Преодолимое препятствие. Надуманная или преувеличенная проблема. Сражение с ветряными мельницами. Перевернутая карта также может проигрываться, как отступление перед трудностями. Семерка жезлов в раскладах. Отношения. Отношения на грани развала. Вмешательство в отношения третьей стороны. Отчаянная попытка спасти отношения. Семейный конфликт, где большинство против одного. В позитиве – скрытый конфликт, уход от конфликта. Работа и финансы. Давление со стороны коллектива. Жесткая конкуренция. Борьба за выживание. Необходимость пробиваться. Работа на износ. Если вопрос о деньгах, то карта означает ограниченность в средствах. Или за деньги приходится сражаться. В позитиве, если настроиться на длительную борьбу и не сдаваться, ситуацию можно держать под контролем. Здоровье. Отчаянная борьба с болезнью, физическое и психическое истощение. В позитиве, тяжелые нагрузки, условия, которые требуют сильного сопротивления. Главное, не отчаиваться. Личность. Трусость, бегство от проблем, неспособность постоять за себя. В позитиве – храбрость, отвага, решительность. Ключевые слова – конфронтация, битва, препятствие, сверхусилие, активная защита, стая против одного.